Глава 73. Курорт Ямайка. Предчувствия не обманули кэптена, ибо в данный момент с юга Каук приближалась ракета. Момент запуска не зафиксировался, ибо группа авианосца «Нимитс» могла считаться ударной только номинально. У нее не имелось практически никаких средств для нанесения авиаударов. Хуже того, она не могла даже вести нормальную разведку. На борту, следовательно, и в воздухе не наличествовало ни одного самолета радиолокационной разведки «Предметион», предупреждение. Однако сейчас дело обстояло еще кошмарнее. Над соединением не парило ни одного противолодочного вертолета SH-60Z City Hawk. Точнее, где-то в воздухе они вообще-то наличествовали. Но их сегодняшняя миссия не имела ничего общего с обороной корабельного ордера. Все 8 машин занимались транспортировкой топлива на Ямайку. Так что можно констатировать, АУК Честера Уильяма Нимитса не обладала не только кулаками, но и глазами. Однако у слепого обычно имелся поводырь. В данном случае намекается на космические глаза и уши Пентагона. Но ведь даже в 2030 году не получалось создать одинаково плотную космогруппировку на территории всего земного шара. Максимальная насыщенность достигалась сейчас на орбитах, проходящих над Африкой. Кроме того, нельзя оставлять без внимания главных конкурентов типа Китая и Западной Европы. Неплохо иметь кое-что над обломками некогда гигантской России, а еще много над чем. Помимо этого, в связи с событиями в южных и юго-восточных штатах, кое-что из летающего выше атмосферы боевого снаряжения перенацелилось для внутренних нужд. Да и вообще, начавшийся гражданский хаос привел к срыву нескольких запланированных запусков, а кроме того, конкуренции группировок за космические ресурсы. Ведь один из центров управления космосом оказался в руках мятежников. И понятное дело, над планетой вообще-то висят большие геостационарные наблюдатели с достаточно хорошим разрешением. И, кстати, над экватором, то есть примерно над теми местами, что требуется. Однако даже они не видят сразу все и вся. Ведь какой смысл было усиленно работать на покалеченный авианосец? Что особенного он собирался выполнить? Снять с дружественного Америки острова несколько десятков своих же самолетов? Неужели для этого нужна спутниковая коррекция? Так что пущенная кем-то ракета обнаружилась корабельными локаторами. Автоматические системы обработки данных тут же занялись отслеживанием и расчетом параметров. Занялись расчетами. Но это неверное выражение, отображающее антропологическое видение мира. В действительности все происходило мгновенно. Более того, капитан Мелли Марджери, находившийся в боевом информационном центре Нимитса, получил данные в тот же час, в ту же минуту и почти в ту же секунду. Это называлось работа в реальном масштабе времени. Уже было установлено, что таинственная, скорее всего, противокорабельная ракета имеет определенную скорость, высоту и отражающую поверхность, укладывающуюся в известные области. Одновременно выявилась аномалия. Ракета следовала над морем, не излучая ни в каком диапазоне. Вместе с тем было определено, что в настоящий момент ее дальнейшая траектория не сходится ни с каким из кораблей походного ордера. Интерпретации событий имелось несколько. Ракета идет в скрытом режиме и включит все свои радиолокационные средства обнаружения непосредственно перед целью. Или же она наводится пассивным способом, то есть на тепловое и прочее излучение кораблей. Кроме того, могло случиться и так, что ракета будет находиться в режиме полуактивного наведения. То есть излучающий локатор или даже лазер подсветит цель в необходимый момент. Естественно, эсминцы, сопровождающие АУК, прочесали своими локаторами горизонт в поисках затаившихся до срока самолетов наведения. Однако имелся еще один вариант, самый худший. Правда, он относился к очень маловероятным, а некоторое время назад показался бы совершенно невозможным. Видите ли, любая, даже самая тяжелая ракета корабельного уровня имеет боевую часть эквивалента до сотен килограммов, в лучшем случае тонну. При промахе в километры подрыв не вызовет у опытного моряка даже подрагивания века. Но случившееся с Фенимором Купером, а особенно с его аналогом Томом Кленси, заставляло принимать ранее гипотетическую опасность всерьез. Тренированным и находящимся на войне людям, а тем более технике, не потребовалось на принятие решения даже десятка секунд. Кроме того, ракета четко отслеживалась локаторами эсминца «Хайерер», и автоматика уже выработала самый рациональный способ по ее уничтожению. Небольшая дискуссия возникла только по случаю выявления подозреваемых. «Ее могли запустить кубинцы?» — спросил Марджери. «Да, я понимаю, что остров с другой стороны, но может это специальный финт?» «Очень маловероятно», — пожал плечами командир оперативной боевой части, имеющий такое же название, как и командир авианосца. «Нас не облучали никакие береговые локаторы. Над нами нет их спутников. Кроме того, параметры ракеты вроде бы не соответствуют какой-нибудь из дальнобойных крылатых. А может, пустили с Ямайки или Гаити?» «Вы связываете по аналогии с Кленси? Но у меня тут другая мысль». «Ну?» «По вчерашней спутниковой информации, восточнее в милях 60 находится...» Оперативник щелкнул клавишами гигантского плоского монитора, размещенного горизонтально в виде большого стола. Точнее, находилось бразильское корабельное соединение. За прошедшие сутки оно вполне могло отмахать эту дистанцию, так что... «Ага, это те, кто нарушил договор о 10-градусном рубеже, так?» «Да, группа во главе с линкором». «Старая перешница, давайте их найдем». «Однако человеческое разгильдействование — страшно медлительный процесс. Искать уже не требовалось. Дифракционные решетки передового эсминца уже нащупали на горизонте новые цели». «Вертолеты?» — спросил Пелем Марджери, глядя на экран. Никто из присутствующих даже не стал ему отвечать, все было и так ясно. «Как я понимаю, они должны были откуда-то взлететь. Ищите откуда и свяжите меня с нашими Си Хоук». «Они же заняты перевозкой, капитан», — возразил командир службы вооружений. «Плевать, пусть сбросят все эти канистры в море и гонят сюда». «С них снято вооружение». «Локаторы у них, как я понимаю, несъемные. Пусть найдут нам площадку, откуда взлетели вот эти». Но техника опять обставила людей в принятии решений. Тот же передовой эсминец, действуя гидроакустической носовой антенной, уже зафиксировал шумы чужих кораблей. «Ну вот и они, капитан!» Командир оперативной части улыбнулся. «Сейчас поглядим, кто это!» А в это время Пелем Марджери уже давал распоряжение пилотам вертолетов. «Так, ребятки, сбрасывайте к черту весь ваш груз!» «Да, прям вручную! Все эти канистры! Пулеметы заряжены? Вот и славно!» «За неимением истребителей погоняйте здесь каких-то пришлых птичек. Разумеется, те, кто уже долетел, садитесь и разгружайтесь. Вам не повезло». Командир авианосца разговаривал через миниатюрнейший микрофон. Слышимость была прекрасная. И, естественно, разговор не происходил напрямую. Речь мгновенно кодировалась, а уже где-то там, в CH-60Z, снова преобразовывалась в человеческий голос. «И что, будем атаковать?» — спросил на всякий случай командир вооруженного корабля. «А почему нет, Хаки?» — удивился Марджери. «Мы подверглись нападению, правильно? Дадим латиносам так, чтобы неповадно было». «Но насчет группы Дон Кихота это пока не подтвержденная информация», — возразил оперативник. Даже не возразил, а просто зафиксировал факт. «Да какая нам разница, кто они такие, Линдон?» — воззрился на него командующий Ауг. «Пусть эсминцы готовят парочку хороших ракетных залпов. Как только что-то прояснится, ударим. И, кстати, что там насчет нашей собственной маскировки?» «Все по наставлениям, капитан. Мы задавили помехами всю окружающую акваторию». «Отлично. Вот теперь повоюем. Правда, господа офицеры?» Пелем Марджери явно воспрял духом. Но он не был уникален. Всех окружающих тоже охватил боевой азарт. Они ждали подобного момента очень много лет. Сейчас всем им будто бы развязали руки.